Я тебе объявляю, что теперь наш план состоит в том, чтоб цесарь был в одиночестве, не допускать его в тесные союзы с другими державами. Поэтому мы трудимся всячески Англию держать при себе и не допустить ее возобновить прежнюю дружбу с цесарем, потому что Англия сильна и важна по положению своему и богатству. И если бы она теперь отделилась от нас, то могла бы держать против нас баланс и помешать всем нашим намерениям. Я бы желал, и надо бы настараться, чтоб царское величество все несогласия с Англией прекратил, и если нельзя помириться за какими-нибудь трудностями, то, по последней мере, не надобно раздражать англичан, чтобы не заставить их отдаться в руки цесарю, откуда произойдет немалое предосуждение нашим общим интересам. На прусский двор совершенно полагаться не надобно, потому что нет у него твердости. Во всяком опасном случае старается держать себя нейтральным. Я знаю, что царскому величеству донесено, будто у нас не прямое намерение искать его дружбы, но это сущая неправда. Могу тебя обнадежить, что ничего так не желаем, как утвердить дружбу с его величеством, и что видим в этом свой интерес. Напоминаю о Швеции, как была нам полезна ее дружба, и Густав Адольф, какие выгоды Франции доставил. Но теперь Швеция так упала, что не имеем на нее никакой надежды, и вместо ее желаем иметь дружбу с царским величеством, которое нам будет в 10 раз выгоднее как по великой силе его, так и по положению России. Старику Куракину делались внушения и с другой стороны во время этого краткого пребывания его во Франции. Маршал Тессе говорил ему, нельзя ли устроить брак между герцогом Бурбоном и одной из дочерей царских, и в таком случае герцога сделать королем польским. Куракин спросил у маршала, от себя ли он это только говорит или по приказанию герцога Бурбона? Тессе отвечал, что говорит от себя, по-дружески, и требует мнения Куракина, как он думает, согласится ли на это царь. Куракин сказал, что ему без донесения нельзя узнать о согласии своего государя, и потому просил его переговорить сначала с герцогом Бурбоном, и тогда объявить подлинно, чтобы можно было написать в Россию основательно. Тессе отвечал, что дело это при нынешних обстоятельствах чрезвычайно деликатное. Если Компредон проведает об нем при русском дворе и даст знать герцогу Орлеанскому и кардиналу Дюбуа, то это сильно повредит как ему, маршалу, так и самому герцогу Бурбону. Герцог Орлеанский и кардинал Дюбуа не позволят привести дела к окончанию. Лучше оставить так до удобного времени. В 1723 году умер кардинал Дюбуа. За ним последовал и герцог Орлеанский. Первым министром сделался герцог Бурбон-Конде. Эти перемены при французском дворе требовали присутствия здесь опытного дипломата, и Петр велел опять ехать во Францию старику Куракину Борису Ивановичу. Перед отъездом из Гаги еще Куракин писал императору, что маршал Тессе, получивший теперь важное значение поблизости к герцогу Бурбону, был у его сына и, между прочими разговорами, упомянул, о чем я говорил отцу, то до сих пор остается в прежнем положении. Отпиши к нему. «И понеже ныне я туды отъезжаю», — писал старик Куракин. — Прошу, Ваше Величество, повелеть мне объявить также и самому дуку де Бурбону, ежели говорить сам будет, понеже дук де Бурбон сам первым министром есть и опасности ни от кого более не имеет, и ко мне всегда особливую склонность являл. При сём же доношу Вашему Величеству, что здесь получено известие через тайную корреспонденцию, что король французский, как никогда, склонности не имел жениться на дочери испанского, а ныне весьма не хочет, и намерен ее в Испанию отослать, и что начинает иную искать. Как только Куракин приехал в Париж в начале 1724 года, то Тессе объявил ему, что Дук теперь опасности ни от кого не имеет и по-прежнему желает вступить в брак с одной из русских цесаревен в надежде, что тесть поможет ему получить польский престол по смерти короля Августа, ибо та корона весьма в руках и воле русского государя. Кому захочет отдать, тому и будет. «Помянутый Дук, — писал Куракин, — очень предан интересам Вашего Величества, равно как и все министры, особенно епископ Фрежюс Флёри, учитель королевский, и маршал Девильяр. От епископа теперь все зависит, потому что держит короля в своих руках. Рассуждая со мною о положении дел в Европе, он мне сказал, что французский король, руководясь своей совестью и интересом Франции, рано или поздно должен заступиться за кавалера святого Георгия, Стюарта, претендента на английский престол. Из этого можно понять, какой он партии, и все первые особы в государстве ничего так не желают, как твердой дружбы с испанским королем и тесного союза с вашим величеством. Если вашему величеству не угодно исполнить желание герцога Бурбона относительно брака и Польши, то, по крайней мере, надобно его манить надеждою и тянуть переговоры, как Англия покойного герцога Орлеанского держала при себе в рабстве, маня французскую короною. Петру не угодно было исполнить желание герцога Бурбона. Старинное сильное желание его встрепенулось, когда Куракин дал ему знать, что Людовик XV не хочет жениться на испанке, и он тотчас написал посланнику. «Пишешь о двух делах. Первое, что дук де Бурбон сватается на нашей дочери. Другое, что король не хочет жениться на гешпанской. Того ради, зело бы мы желали, чтоб сей жених нам зятем был. В чем гораздо прошу все возможные способы к тому употребить. Твой труд по крайней возможности, а первое можешь на описку взять или иной отлагательный способ употребить ласковым образом». «Денно и нощно о том думаю, — отвечал Куракин, — и способы ищу, и всегда искать буду, и открывать каналы к тому способные через друзей моих, по моему здесь кредиту. Сам внушаю старым, сын мой внушает молодым, окружающим короля, но необходимо сделать внушение самому королю. Только дело это такое деликатное, как, Ваше Величество, лучше меня, раба своего, соизволите знать и рассудить. Во-первых, надобно сделать королю внушение так, чтобы дук и прочие, желающие поддержать связь с Испанией, о том не узнали преждевременно. Во-вторых, внушение должно быть сделано самым деликатным образом. И, в-третьих, должна быть сохраняема величайшая тайна. Донесу, например, как открываются подобные деликатные дела. Я знаю, наверное, что посол португальский Дон Луи имеет указ хлопотать о дочери своего короля и предлагает условие, чтобы инфанту испанскую, которая здесь живет, отдать в обмен за сына короля португальского, который сходен с нею летами. Другой герцог Лотарингский также хлопочет о своей дочери, и министры обоих дворов имеют портреты всей фамилии своих государей и раздают копии с портретов обеих принцесс многим придворным, чтоб король мог их увидать.